все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами. Это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь, как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии, есть знак устремления. Но только один русский мужик догадался посадить его себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни Запад, ни Восток, взятые вместе с Египтом, выдумать этого не могли, хоть бы тысячу раз повторили себя своей культурой обратно. Это чистая черта скифии, с мистерией вечного кочевья. На крыше конек есть знак молчаливый, что путь наш далек. А вслушайтесь в календарное изречение Великороссии. Все эти Марья, зажги огни, заиграй овражки, Авдотья, подмочи порог, Федоли, сестреньки, построены по самому наилучшему приему чувствования своей страны. Тихо в чаще можжевеля по обрыву осень. Рыжая кобыла чешет гриву. Над густым покровом берегов слышен синий ляск ее подков. Ветер схимник шагом осторожным мнет траву по выступам дорожным и целует на рябиновом кусту язвы красные незримому Христу. Знаете, какое произведение произвело на меня исключительное впечатление? Слово о полку Игореве. Я прочел его очень рано и ходил как помешанный. Какая образность! Ведь мы же заставили жить и чувствовать вокруг себя все предметы. О красном вечере задумалась дорога. Кусты рябин туманней глубины. Изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Осенний ветер ласково и кротко крадется мглой к овсяному двору сквозь синь стекла. Желтоволосый отрок лучит глаза на галочью игру. Обняв трубу, сверкает по повете зола зеленая из розовой печи. Кого-то нет, и тонкогубый ветер о ком-то плачет, сгинувшим в ночи. Кому-то пятками уже не мять по рощам щербленый лист и золото травы. Тягучий вздох, ныряя звоном тощим, целует клюв нахохленный совы. Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема. Дорога белая узорит скользкий ров и нежно охает ячменная солома, свисая с губ кивающих коров. У собратьев моих по перу нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано все. Я снова здесь, в семье родной, мой край задумчивый и нежный. Кудрявый сумрак за горой рукою машет белоснежной. Седины пасмурного дня плывут, всклокоченные мимо. И грусть вечерняя меня волнует непреодолимо. Над куполом церковных глав тень от зари упала ниже. О, други, игрищ и забав, уж вас я больше не увижу. В забвенье канули года, вослед и вы ушли куда-то, и лишь по-прежнему вода шумит за мельницей крылатой, и часто я в вечерней мгле под звон надломленной осоки молюсь дымящейся земле о невозвратных и далеких.